Легенда о Явне. Легенда о Сильвестре со всей ее полемической направленностью обнаруживает сходство с еврейскими рассказами того же времени. Правда, крещение Константина в глазах талмудических мудрецов не является важным событием, поэтому еврейская литература не стремилась предложить свое толкование фактам, изложенным в христианской легенде, как это сделала языческая легенда. Однако еврейской литературе требовался литературный герой, подобный описанному в легенде о Сильвестре, чтобы представить свою позицию по другому важному вопросу – о статусе еврейского руководства после разрушения храма в период римского владычества. Эта тема вызвала серьезную дискуссию между христианами и евреями. Христианство видело в разрушении храма конец политической и государственной самостоятельности евреев. На их взгляд, это было наказание за распятие Христа, свидетельствующее об исчерпанности исторической и теологической роли народа Израиля. Евреи же утверждали, что и после разрушения храма не отошел скипетр от Иуды и законодатель от ног его. Бытие 49.10. Это утверждение было сформулировано евреями также в виде легенды о года о Явне. У этой истории также несколько версий. Версия, рассматриваемая здесь, наиболее полная с литературной точки зрения. Она приведена в цикле легенд о разрушении храма в Вавилонском Талмуде. Трактат Гитин, лист 56а-б. Рассказ начинается с того, что Раббан Йоханан бен Закай решает покинуть осажденный Иерусалим. Речь идет о Великом Восстании. Раббан Йоханан знает, что город обречен и будет взят римлянами, и поэтому он думает о том, чтобы спасти хотя бы часть его жителей, прежде всего мудрецов. И именно этим определяется его решение. Однако зелоты никому не позволяют покинуть город. Согласно рассказу, один из предводителей зелотов, родственник Раббана Йоханана бен Закая, дает ему следующий совет. «Притворись больным, и пусть все приходят проведать тебя, и положи рядом что-либо смердящее, и пусть объявят о твоей смерти». Под видом мертвого Раббана Йоханана выносят на носилках за пределы крепостной стены его ученики. Затем в лагере римлян он предстает перед Веспасианом, главой осадившего Иерусалим римского войска. И между ними развертывается любопытный диалог. Раббан Йоханан начинает с того, что приветствует Веспасиана как императора. Тот, еще не будучи возведен в этот сан, отвечает удивлением. Тогда Раббан Йоханан бен Закай предрекает Веспасиану титул императора на том основании, что падение Иерусалима неизбежно, а согласно еврейской традиции, лишь царю дано будет разрушить храм Божий. Вот как описывается в рассказе этот диалог. «Пришел Раббан Йоханан к Веспасиану и сказал: „Мир тебе, царь! Мир тебе, царь!“ Ответил ему тот: „Дважды ты заслужил смерть. Во-первых, не царь я, а ты назвал меня царем. А во-вторых, если я царь, почему ты не явился ко мне раньше?“ Сказал ему Раббан Йоханан: „Что касается слов твоих „не царь я“, то воцарился ты, ведь если бы не был ты царем, Иерусалим не был бы отдан в руки твои, ибо написано: „И Ливан перед могучим падет“, исход 10.34, а могучий — это царь. Ибо написано: „И могучий его будет из него, и правитель его выйдет из его среды“. Иероним 30.21. А Ливан — это храм, ибо написано: „Позволь перейти мне и увидеть землю прекрасную за Иорданом, гору прекрасную эту и Ливан“. Второзаконие 3.25. Что же касается твоих слов: „Если царь я, почему ты не явился ко мне раньше?“ то разбойники, которые есть среди нас, не позволяли мне прийти к тебе. Сказал ему Веспасиан: „Если дракон обвился вокруг бочки с медом, не следует ли разбить бочку из-за дракона?“ Промолчал Раббан Йоханан. Далее, прерываясь критическим замечанием в адрес Раббана Йохананова бен Закая, следует продолжение рассказа, показывающее, каким образом Раббану Йоханану удалось осуществить свой план. Раби Йосеф, а некоторые говорят Раби Акива, прочел о Раббане Йоханане бен Закае стих: поворачивает мудрецов вспять, и знание их делает глупостью. Исход 44:25. Следовало ответить Веспасиану: «Надо взять клещи, взять дракона клещами и убить его, а бочку оставить целой». Тут прибыл к Веспасиану из Рима посланец и сказал ему: «Встань, ибо умер кесарь, и решили знатные римляне поставить тебя во главе». В это время Веспасиан надевал башмаки. Один башмак надел, хотел надеть другой и не смог натянуть его. Хотел снять первый и не смог стащить его. «Что это?» — воскликнул Веспасиан. Ответил Раббан Йоханан: «Не печалься. Добрая весть стала причиной этому, ибо написано: „Добрая весть уточняет кость“. Притчи 15:30. Как же исправить дело? Позови человека, которым ты недоволен, и пусть пройдет перед тобой, ибо написано: „А дух унылый сушит кость“. Притчи 17:22. Так он и сделал, и натянул башмак. Сказал Веспасиан Раббану Йоханану бен Закаю: «Я ухожу и поставлю другого человека вместо себя, но ты проси у меня чего хочешь, и исполню твою просьбу». Сказал ему Раббан Йоханан: «Дай мне город Явне и его мудрецов, город Раббана Гамлиэля и лекарства, чтобы вылечить Раббана Цадока». Мы видим перед собой сборник нескольких самостоятельных историй: бегство Рибаза из Иерусалима, его предсказание Веспасиану, притча о драконе, исцеление. Сведены эти рассказы в Талмуде были, среди прочего, за тем, чтобы рассказать об основании Явны взамен Иерусалима и укрепить статус главы Синедриона, династия Раббана Гамлиэля, официальным признанием римского императора. Болезнь Веспасиана и его исцеление Раббаном Йохананом бен Закаем объясняет причину Веспасианова дара Рибазу. История содержит два эпизода, в которых Рибаз в глазах Веспасиана играет положительную роль. В первом он предрекает его воцарение, а во втором исцеляет его. По-видимому, у каждого из этих эпизодов своя определенная функция в этой истории. В результате первого из них пророчества Рибаз смог избежать смертного приговора, хотя был повинен в смерти как участник бунта против римских властей. Вследствие второго исцеления Веспасиана он получил в дар Явны. Заметно сходство между легендой о Явне, с одной стороны, и включающей Константина в дар легендой о Сильвестре, с другой. Оба лидера, Сильвестр и Рибаз, до своего появления перед императором находятся в изолированном месте. Рибаз в осажденном Иерусалиме, Сильвестр в пещере около Рима. Оба гонимы и страдают. Переход от изоляции к появлению перед правителем совершается резко и требует объяснения. Император перестает преследовать и начинает поощрять героя, награждает за свое исцеление от болезни, предоставляя дар. По версии книги «Авот де Раби Натан», версия «Б», император говорит Рибазу: «Вот он, Явне, дается тебе в дар, термин, соответствующий латинскому «донатио». Перед нами две легенды, объясняющие религиозную власть императорским признанием, даром, полученным религиозным лидером лично от императора. Этот дар включает в себя также выделение территориальной базы для нового руководства, в данном случае Рим и Латеранский дворец, в другом – Явне. Раббан Йоханан бен Закай действительно был основателем центра в Явне и вождем первого поколения после разрушения храма, предшественником Раббана Гамлиэля II, хотя сам он не был членом семьи, из которой происходили патриархи. Просьба, приписывая ему «дай мне Явны и его мудрецов», понятна и объяснима в устах того, кто считается основателем Явны. Но просьба о династии Раббана Гамлиэля в устах того, кто предшествовал Раббану Гамлиэлю на этом посту, становится понятна, как только мы предположим, что она отражает более поздние требования евреев, чтобы император признал статус патриарха. Как вы думаете, когда и при каких обстоятельствах могло появиться такое требование? Таким образом, Веспасиан был для евреев тем, кем Константин для христиан. источником авторитета власти, а Раббан Йоханан бен Закай был для евреев тем, кем для христиан Сильвестр, легендарным основателем нового религиозного руководства, патриархата в одном случае, папства в другом. Талмуд рассказывает нам о переходе от Иерусалима к Явне, а легенда о Константиновом даре о переходе от Константинополя к Риму. Сопоставьте и сравните эпизоды этих легенд, в чем они схожи и в чем различны. Параллель между легендой о Рибазе и легендой о Сильвестре заметна и в рассказе о драконе. В контексте Талмуда у этой истории нет четкого логического объяснения. Гедалия Алон, приложивший много усилий, чтобы проверить, насколько историчен этот рассказ, почувствовал чужеродность этого отрывка. Мотив бочки, к которой привязан дракон, попал не на свое место, и его смысл искажен. Если мы исключим притчу о драконе и соединим вместе оставшиеся отрывки, последовательность рассказа не будет нарушена. Какова же роль этого мотива? Предлагаемый здесь ответ таков, что присутствие дракона в талмудической истории свидетельствует о ее связи с ранней версией легенды о Сильвестре, которая была известна еврейскому рассказчику. В легенде о Сильвестре содержится, как мы помним, рассказ об опасном драконе, символе язычества, желающем вернуть себе жертвы, отнятые у него по приказу императора. Описание, напоминающее дракона в Талмуде, привязанного к бочке и стремящегося выпить из нее весь мед. Один дракон живет на Капитолии, а другой в храме. Один угрожает Риму, а другой Иерусалиму, поскольку символизирует зелотов, разбойников, наводящих ужас и, в конце концов, вызвавших разрушение храма. Рим после победы над драконом был опасен, а Иерусалим, которому не удалось уничтожить дракона, был разрушен. Идея о том, что можно было бы спасти Иерусалим, убив дракона, появляется в Талмуде в качестве запоздалой мудрости, комментария постфактум, который высказывает Раби Йосеф. Это сравнение создает впечатление, что еврейский рассказчик использовал в полемических целях раннюю версию легенды, легшую в основу различных версий легенды о Сильвестре. Цель рассказчика – представить римского императора источником авторитета еврейского духовного руководства. Для этого он использует общепринятый язык того времени, то есть распространенные символы и рассказы, в которые вкладывали разное содержание и смысл. Крещение Константина является основополагающим событием в христианстве, так же, как разрушение Иерусалима и храма в иудаизме. В чем же тогда состоит полемика? И о чем ведется спор? Видимо, правильно было бы сказать, что спор ведется о значении разрушения храма. Христианство видело в разрушении храма гибель народа Израиля, наказание за отвержение Бога. Евреи же не считали разрушение храма окончательной катастрофой, так как существовало некоторое спасение, говоря словами Рибаза. Храм действительно разрушен, но власть и политическая сила не полностью отняты у народа Израиля. У него все еще есть глава, действующий с императорского позволения. Представим себе тот исторический фон, на котором развертывалась полемика с христианством, присутствующая в легенде о Рибазе. Наиболее вероятно, что эта история в ее талмудическом варианте появилась в V веке. Две другие версии этого рассказа приведены в других сборниках Мидраши, а вот Дераби Натан и Эйха Раба. Мидраш Эйха Раба составлен не раньше V века. Прежде принято было считать, что Авот де-Раби Натан целиком составлен в III веке. Но в последнее время доказано, что этот сборник содержит и гораздо более поздний материал, в том числе даже и VIII века. И если это так, то можно предположить, что она была направлена на то, чтобы противостоять попыткам византийских властей ограничить власть главы Синедриона. В V веке пост главы Синедриона действительно был упразднен. Это было лишь частью мер, ставящих целью отнять у евреев остатки их государственной самостоятельности. Легенда о Явне была призвана служить свидетельством того, что патриаршество издревле пользовалось императорской поддержкой. И эта цель достигается за счет использования распространенных в то время в Римской империи языка и символов. Легенда о Явне предлагает альтернативную еврейскую версию параллельного ей христианского рассказа, похожую на него по внешним признакам, но противоположную ему по своему внутреннему содержанию.